6 мая в Пхеньяне, столице Корейской Народно-Демократической Республики, открылся 7-й съезд Трудовой партии Кореи. В его работе принимали участие избранные на конференциях провинциальных парткомов делегаты, имеющие право голоса и право слова, и выдвинутые на конференциях провинциальных парткомов работники партийных и силовых органов, органов власти, экономических учреждений и организаций трудящихся, работники органов науки, просвещения, здравоохранения, культуры и искусства, печати информации в качестве наблюдателей съезда. Здесь также присутствовали поздравительная группа корейцев в Японии по ознаменованию 7-го съезда Трудовой партии Кореи и поздравительная группа Ассоциации корейских граждан в Китае. Под приветственную музыку вышел на президиум первый секретарь Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын. Все участники поднимали возгласы, взирая на уважаемого Ким Чен Ына. Ким Чен Ын произнес вступительную речь 7-го съезда Трудовой партии Кореи. В речи Ким Чен Ын отметил, что мы пришли на исторический 7-й съезд Трудовой партии Кореи в обстановке грандиозной борьбы, когда вся партия, вся армия, весь народ полны убеждения и глубокой уверенности в скорейшем приближении дня окончательной победы Чучейской революции, срывая всякие угрозы и лихорадочные вызовы империалистов, смело развертывает всенародное генеральное поступательное движение. Разрешите мне первым долгом в знак выражения чувства безмерной верности и глубокого почтения товарищей делегатов, всех членов партии, солдат и офицеров народной армии всего народа страны, воздать дан высочайшей чести и величайшей славы основателю-строителю Трудовой партии Кореи, символу могущества всепобеждающей Трудовой партии Кореи, вечным вождям нашей партии и нашего народа, великому Ким Ир Сену, великому Ким Чен Иру. За отчетный период наша партия, наш народ под мудрым руководством великого вождя и великого полководца прошли священный и в то же время трудный путь борьбы за защиту социализма и победоносное продвижение вперед революционного дела Чучхе. Позвольте мне предложить почтить минутой молчания память ветеранов антияпонской революции, погибших патриотов, незабываемых революционных соратников нашей партии, патриотов-борцов за объединение страны, которые, горячо поддерживая руководство великих вождей, прошли далекий путь Чучхейской революции и посвятили всего себя во имя Родины и народа. 7-й съезд Трудовой партии Кореи созван в исторический период, когда открывается полоса прыжка в совершении революционного дела Чучхе. Период со времени 6-го съезда Трудовой партии Кореи по сей день был для нашей партии, нашего народа годами суровой борьбы и славных побед. За отчетный период обстановка нашей революции была довольно суровой и сложной. В период неслыханных суровых испытаний, когда рухнула мировая система социализма, и острие антисоциалистических нападок коалиционных сил империализма направилось против нашей республики, нашей партии и нашему народу пришлось скрестить шпаги с коалиционными силами империализма один на один. Чтобы не дать нашему народу хоть на минутку жить спокойно, империалисты на протяжении десятков лет постоянно накаляли ситуацию и всякими механизмами блокады, давления и санкций полностью закрыли нам даже путь к развитию экономики, к выживанию. Грянули кучи суровых испытаний и трудностей, грозили затруднения и страдания больше, чем война. Но наша партия, наш народ почитали великого вождя и великого полководца как центр сплочения, центр руководства. Еще теснее сплачивались вокруг Центрального комитета партии. Без малейшего колебания и шатания шли навстречу бурям истории. И всем сердцем восприняв основанную на принципах Чучхе революционную линию, намеченную великими вождями, развертывали энергичную борьбу за отстаивание, защиту и продвижение вперед дела социализма. Мудрое руководство великих вождей, великая сила единодушия и сплоченности партии, армии, народа, спаянных вокруг своего вождя, позволили нам сорвать все попытки коалиционных сил империализма удушить нашу республику, до конца защитить красное знамя социализма завоевания революции и запечатлеть на скрижалях истории славные победы. За отчетный период Трудовая партия Кореи, притворяя в жизнь выдвинутую великим Ким Чен Иром Чучхейскую линию строительства партии, превратилась в идеологически чистейший кристалль организационной единой тела, в котором осуществлены единая идеология и единое руководство, окрепла и выросла в партию-мать, ответственную за судьбу народных масс, в непобедимую партию, обладающую зрелым испытанным искусством руководства, в стальную революционную партию с широкой перспективой на будущее. В этом году, году 7-го съезда партии, наша армия, наш народ с большим успехом провели первое испытание водородной бомбы и запуск обсервационного спутника Земли Куаньмюнсун номер 4, что ознаменовало собой особо величайшее событие в 5000-летней истории нации и привело к яркому прославлению достоинства и государственной мощи Кореи страны Чучхе на наивысшем рубеже. С этим приподнятым порывом они динамично провели 70-дневную трудовую вахту верности, в ходе которой на всех участках социалистического строительства созданы яркие подвиги и отмечены беспрецедентные трудовые успехи. Наш героический кимрсенско-кимченерский рабочий класс и научно-технические работники, высоко подняв знамя собственной крепкой силы превыше всего, провели непреклонную борьбу и разработали и изготовили новые образцы машин и оборудования при опоре на наши силы отечественной технологии в качестве подарков съезду партии матери. В преддверии партийного форума в разных районах страны за короткие сроки с успехом вступили в эксплуатацию многочисленные важнейшие стройобъекты, которые значительно способствовали бы развитию хозяйства и улучшению благосостояния населения, и присланы в Центральный комитет партии рапорты о верности. Работники всех отраслей, всех подразделений, воспламеняя свои сердца огоньком преданности партии и чрезвычайным энтузиазмом патриотов, мощно развернули великой революционной поступательное движение с целью ознаменовать 7-й съезд Трудовой партии Кореи как съезд победителей, как съезд славы, ярко продемонстрировали незыблемое убеждение и твердую волю нашей армии, нашего народа, которые, срывая гнусные попытки враждебных сил, прибегающих к санкциям и удушению, воздвигают всем на зависть богатую и могучую родину, убедительно показали всему миру непреклонный порыв, смелость, дерзание и нестерпаемую силу героической Кореи. В феноменальных событиях, многосерийно непрерывно происходивших в преддверии знаменательного партийного съезда, именно во всех этих достижениях таятся следы бесценного пота, пламенная страсть, искренние усилия товарищей партийцев, тех, которые всегда делили с партией общую судьбу, непрерывным великим революционным подъемом знаменовали период бурного развития в строительстве социализма. Разрешите мне от имени Центрального комитета партии послать сердечную благодарность и боевой привет всем товарищам-делегатам, членам партии, военнослужащим Народной армии, всему народу, которые с твердым убеждением неизменно идти единой дорогой за нашей партией, крепко взяв в руки оружие революции, молот, серп и кисть, своей горячей кровью и потом патриота писали священную историю Трудовой партии Кореи и внесли большой вклад в ознаменование 7-го съезда партии как съезда победителей, съезда славы. По случаю знаменательного нашего партийного форума, позвольте мне послать теплый привет антиимпериалистскому национальному демократическому фронту Социал-демократической партии Кореи, партии Чондогё Чонудан, а также южнокорейскому населению Ассоциации корейских граждан в Японии Чонгён и другим организациям зарубежных соотечественников, всем проживающим за рубежом соотечественникам, которые борются за объединение Родины, за рост ее богатства, могущества, процветания. Разрешите мне также от имени съезда партии выразить сердечную благодарность и привет политическим партиям, формированиям, организациям по изучению идей Чучхе, организациям дружбы и солидарности, деятелям различных кругов разных стран мира, дипломатическим представителям и представителям международных организаций в Корейской Народно-Демократической Республике за то, что они оказывают активную поддержку и солидарность нашей революции и направили в адрес нашего 7-го партийного съезда поздравительный телеграмм. Программы, письма и корзины цветов. 7-й съезд Трудовой партии Кореи подведет итоги блестящих достижений и бесценного опыта нашей партии, нашего народа за отчетный период, наметит стратегическую линию и боевые задачи, нацеленные на неизменное энергичное открытие периода великого процветания в строительстве социализма, определит ориентир продвижения вперед нашей революции. Нынешний съезд партии послужит историческим моментом в установлении новой вехи на пути борьбы за укрепление и развитие славной партии кимрсенизма-кимченеризма, за совершение дела социализма. Выражая свою уверенность, что настоящий партийный съезд в обстановке высокого политического энтузиазма всех делегатов успешно выполнит свою работу и тем самым будет историческим форумом, оставляющим свои яркие следы в развитии нашей партии и революции, станет съездом генерального поступательного движения, нацеленного на ускорение окончательной победы революционного дела Чучхе, Ким Чен Ын объявил 7-й съезд Трудовой партии Кореи открытым. Съезд председательствовал Ким Юн Нам. На нем был избран президиум. На съезде в отражении единодушного чаяния и воли всех делегатов, всех партийцев, военнослужащих и жителей страны выдвинули первого секретаря Трудовой партии Кореи Ким Чен Ына на президиум съезда. В президиуме место заняли Ким Ён Нам, Хван Бён Су, Пак Пон Чжу и другие члены президиума и делегаты, которые в минувшие годы совершили особые подвиги в борьбе за осуществление партийного дела построения социалистического могучего государства. Сюда были приглашены председатель Центрального комитета Социал-демократической партии Кореи Ким Ён Дэ, заместитель председателя Центрального комитета партии Чондогё Чонудан Юн Чжон Хо, председатель Пхеньянского отделения антиимпериалистского Национально-демократического фронта Чо Ильмин, руководитель поздравительной группы корейцев в Японии Пу Ён Ук и руководитель поздравительной группы Ассоциации корейских граждан в Китае Ча Сан Бо. На съезде было сообщено о том, что в адрес Ким Чен Ына поступили поздравительные письма и знамена от Центрального комитета антиимпериалистического Национально-демократического фронта, Президиума Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии и Ассоциации корейских граждан в Китае, а также о том, что от Центральных комитетов Социал-демократической партии Кореи и партии Чондогё Чонудан поступили поздравительные письма и знамена в адрес Трудовой партии Кореи по случаю ее 7-го съезда. На съезде еще сообщили о том, что по случаю исторического 7-го партсъезда Ким Чен Ыну прислали поздравительные телеграммы, письма, корзины цветов и подарки, присвоили медали, почетные звания и грамоты президент Сирийской Арабской Республики, президент Республики Уганда, генсек Центрального комитета Конголейской рабочей партии, национальный руководитель рабочей партии Мексики и другие главы партии государства, политические партии и организации, организации по изучению идей Чуче и деятели разных кругов России, Китая, Японии, Швейцарии, Франции, Финляндии, Италии, Анголии, Аргентины, Испании и многих стран мира, а также дипкорпус, корпус военных атташе, корпус экономических и торговых советников, представители дипмиссии и представительства международных организаций в Пхеньяне. Также в адрес 7-го съезда Трудовой партии Кореи и Центрального комитета Трудовой партии Кореи прислали поздравительные телеграммы, письма и корзины цветов Центральный комитет Компартии Вьетнама, Центральный комитет Компартии Китая, Центральный комитет Компартии Кубы и другие политические партии, лидеры партий, организации дружбы и солидарности, организации по изучению идей Чуче и деятели разных кругов Польши, Экваториальной Гвинеи, Монголии и других зарубежных стран. На съезде избрали секретариат. Поздравительные письма в адрес Ким Чен Ына от имени Президиума Центрального комитета Ассоциации корейских граждан в Японии и Ассоциации корейских граждан в Китае зачитали руководитель поздравительной группы корейцев в Японии Пу Ён Ук и руководитель поздравительной группы Ассоциации корейских граждан в Китае Ча Сан Бо, которые почтительно преподнесли свои поздравительные знамена. Адресанты пишут о том, что под руководством Ким Чен Ына они работают во имя интересов нации и Родины, имея в лице Ким Ир Сена и Ким Чен Ира вечных руководителей чучейского движения зарубежных корейцев. Далее они пишут: «Мы успели снова убедиться в том, что страну и нацию делают достойными и славными именно величие вождя и величие партии». Ким Чен Ын обращает большое внимание на развитие движения зарубежных корейцев, несмотря на большую занятость делами, направленными на борьбу против империализма и США и строительство могучего государства. Окружает отеческой любовью и теплотой зарубежных корейцев, как Ким Ир Сен и Ким Чен Ир. И мы видим в его лице заботливого отца и дорогого учителя. Они от души пожелали Ким Чен Ыну благополучия во имя вечного процветания Ким Ир Сенской нации и Ким Чен Ирской Кореи, во имя вечного расцвета нашей Родины, которая прославляет свое достоинство как непобедимого могучего государства, и во имя завершения дела воссоединения Родины, подчеркнули адресанты. 7-й съезд Трудовой партии Кореи отправил поздравительные телеграммы военнослужащим Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, которым принадлежат большие подвиги в защите партсъезда, а также трудящимся и работникам промышленных предприятий и сельхозкооперативов, совершившим славные подвиги в 70-дневной трудовой вахте преданности. Съезд дал высокую оценку заслугам всех военнослужащих Корейской народной армии и корейских народных внутренних войск, которые прилагали самоотверженные усилия в героической борьбе за надежное обеспечение победоносного развития революционного дела Чуче и Суньгун в политическом и военном отношениях, а также беспрерывно создавали новые корейские темпы, чтобы встретить 7-й партсъезд с самыми большими успехами и трудовыми подвигами. Съезд также горячо поздравил трудящихся и работников промышленных промышленных предприятий и сельхозкооперативов, с тем, что они без остатка проявляли беспримерный героизм и самоотверженность, с готовностью всегда делить с Центральным комитетом партии единую судьбу, мысль и действия, чтобы блестяще выполнить план 70-дневной трудовой вахты. Съезд выразил уверенность в том, что все военнослужащие героической корейской народной армии и корейских народных внутренних войск будут с честью безупречно выполнять возложенные партией, народом, эпохой и революцией тяжелые обязанности, чтобы максимум продемонстрировать достоинство революционных вооруженных сил Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чен Ына и их мощь непобедимости, а также победоносно продвинуть революционное дело Чучхе, дело Пяктусанской державы. Съезд также выразил уверенность в том, что всепартийные и беспартийные трудящиеся будут энергично бороться за безоговорочное выполнение намеченных на съезде программных задач, за вечную победу Пяктусанской державы, сияющей дорогими именами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, за окончательное торжество дела строительства сильного государства, крепко сплотившись вокруг Ким Чен Ына. На съезде утверждена повестка дня из следующих пунктов. Первое. Подытожить работу Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Второе. Подытожить работу Центральной ревизионной комиссии Трудовой партии Кореи. Третье. Пересмотреть устав Трудовой партии Кореи. Четвертое. Избрать Ким Чен Ына верховным руководителем нашей партии. Пятое. Избрать Центральный руководящий орган Трудовой партии Кореи. На съезде началось обсуждение первого пункта повестки дня. Ким Чен Ын выступил с отчетным докладом Центрального комитета Трудовой партии Кореи. Съезд продолжает свою работу.